с нами сегодня незримо присутствует японский поэт 17 века Басё. Как волосами оброс, как худ я, как истинно бледен, майский дождь без конца. Пойдем, друзья, поглядим на плавучие гнезда уток в разливе майских дождей. Звонко долбит столб одинокой хижины дятел весной. Вот здесь, в опьянении, уснуть бы на этих речных камнях, поросших гвоздикой. Рядом с цветущим юнком отдыхает в жару молотильщик. Как он печален, наш мир. Алло, алло, алло.